Глава 51. Бархат материнских рук. Попрощавшись с Майклом, я покинул бар и отправился на поиски следующей части себя. До дня рождения оставалось всего 4 дня. Не слишком ли я погорячился с датой? Времени очень мало. Но идея родиться заново именно 13 апреля мне нравилась. 13 частей. 13 часов. 13 минут. Символично. День, когда мы приходим на свет, становится границей между жизнью и тем, что ей предшествовало. Точно как и процедура слияния, если пройдет по плану, станет новым стартом. Стартом новой жизни. Я не любил день рождения больше остальных праздников, потому что у меня его как такового не было. Я помню лишь предвкушение, когда ждешь, волнуешься, не смыкая глаз до рассвета. И все. Само торжество доставалось кому-то еще. Желающих принимать поздравления и немногочисленные подарки, как я теперь понимаю, было хоть отбавляй. Не думаю, что там происходило что-то особенное. Скорее всего, просто вкусный ужин. Мама запекала индейку по фирменному рецепту, как на Рождество, а бабушка стряпала пирог с вишней из нашего сада. Но это был мой. Мой день. Должен был быть. И сейчас мне представился реальный шанс вернуть праздник, собственно, как и всю жизнь, себе. И то, что времени в обрез, это даже хорошо. Скоро. Скоро все закончится. И начнется заново. В полумраке я вглядывался в лица бесшумных прохожих, уходя все дальше от центра. Тишина мне даже нравилась. Она помогала лучше слышать себя. А статисты, проносящиеся мимо машины, и даже безмолвная крыса, показавшаяся из ливневки, служили декорацией. Сложно представить театр с обнаженной сценой. Декорации, как правило, выступают ценным дополнением к разыгрываемому сюжету. Но все же главными являются лицедеи, которые передают суть, проживая чужие жизни. Наверняка и в моей собственной истории скрывается глубокий замысел, ответ на вопрос «Зачем?». Для чего я выбрал именно этот путь? Что должен уяснить, кем я могу стать, когда выбор будет сделан, и кто я есть. Клеймо убийцы останется со мной навсегда, как напоминание о том, кем я не хочу быть. Очень просто спихнуть вину на Сида, сослаться на провалы в памяти или что-то еще, но я настоящий, целостный, поступлю иначе, возьму ответственность на себя. Смерть Элеонор на моей совести — потому что жестокий мясник — часть меня, с которой я не смог совладать. Я не в силах изменить отправную точку, но будущее мне подвластно. Мое внимание привлек яркий свет, струящийся из высоких окон первого этажа. Я заглянул внутрь и заметил среди рядов стиральных машин женщину, склонившуюся над корзиной с бельем. Осознав, что и в моей голове кто-то заботится о чистоте мыслей, я улыбнулся и потянул дверь на себя. Колокольчик над головой покачал золотистой юбкой, выпустив в тишину нежную трель. Я уже уяснил, что роль повелевать звуками в подсознании была отведена лишь нам, 13. Женщина складывала вещи в барабан стиральной машины, не замечая моего присутствия. Темные аккуратные волны волос не спадали на плечи, прикрытые цветастым палантином в тон домашнему сарафану. Я залюбовался ее неспешными, грациозными движениями, как она неожиданно повернулась ко мне лицом и заговорила. «Вы что-то хотели?» Тембр ее голоса словно взял меня за руку и перенес на много лет назад. «Мама», — по слогам произнес я. «Простите, но вы ошиблись. Моему сорванцу 16». Одарив меня милой улыбкой, она продолжила загружать белье. «Мамасита!» Настаивал я, не сдерживая радость от встречи. Я бросился к ней в ноги, обнял за колени и заплакал. Она не отстранилась, не ушла, не бросила меня, а просто гладила по голове, щекам, утирая слезы. Бархат материнских рук, прикасаясь к коже, будто исцелял ее, разглаживая глубокие зарубцевавшиеся шрамы. Я поднял глаза и заметил, как доброе участие на лице мамаситы сменилось испугом и непониманием. «Вы очень похожи на него?» Ее брови скатились к переносице. Это я, мама. Это сложно объяснить, но это правда я. Она помогла мне подняться и теперь смотрела снизу вверх, ожидая ответов. Когда ты ушла, я так страшно тосковал, что создал твою проекцию здесь, в моем подсознании, чтобы чувствовать твою близость, поддержку, заботу нежных рук. Понимаешь? Она покачала головой из стороны в сторону. «Обычные люди справляются с потерей дорогого человека, храня память о нем в сердце», — продолжал я. «Но я психически нездоров». «Ты болен?» — перебила она меня встревоженно, вскинув руки вверх. «Да, мама, я разделен. Моя личность рассыпалась на части, каждый раз сталкиваясь с жестокой реальностью. Но теперь все можно исправить. В день моего рождения я соберу нас всех вместе, там, где все началось. Это поможет мне выздороветь. И мы навсегда будем вместе». Она прижалась к моей груди, приговаривая. «Сыночек, сыночек мой, родной». Я долго еще не мог распрощаться с мамаситой. Она как будто в детстве, которого у меня не было, расспрашивала, как прошел день, чему я научился. И я рассказывал. Мы снова и снова смеялись и плакали, плакали и смеялись, пока крутилось белье в машинке. Я осознавал, что все это не по-настоящему. Она не моя мать, которая умерла много лет назад. Но мне это было так нужно сейчас. Я словно смог вернуться в прошлое, сказать, как сильно ее люблю, и попрощаться. Когда пришло время уходить, она проводила меня до двери и не отпускала. Будто хотела напитать меня через ладонь теплом бархатной кожи материнских рук.